Я скромная няша, я няша стесняша. Люблю читать книжки и в доту играть. Я милая киса, пушистые лапки. Люблю вечерами до звездок мечтать. Целый мир, полный мемов, счастья и слез.